Глава 18. Владислав Громов. Черт, эти извращенки, видимо, задались целью меня убить. Делаем себе зарубку в памяти. Больше никаких совместных постельных игрищ с ими обеими одновременно. Мало того, что у Аштар божественная выносливость, так она еще и у Дуськи на максималках стоит. А ведь это я должен быть сильней. Хотя, глядя на их довольные моськи, что тихо сопели рядом со мной, я все же почувствовал себя альфа-самцом. Укатать таких девушек дорогого стоит. Они сладко спали, а я, с сожалением, думал, что их уже пора будить, физически ощущая разливавшуюся в воздухе угрозу. Слегка попрыгав на водяном матрасе, бывшей постели Посейдона, я создал легкую волну, от которой мои красавицы стали приходить в себя. Мгновенное напряжение эфира, выброс, и вот в моей руке трепещется нечто невидимое, но с очень острыми зубами, что отчаянно вцепились в мою руку, пытаясь ее прокусить. Сдавливаю чуть сильней, и передо мной возникает мелкая ящерица-хамелеон. «Химера, разведчик!» — сонно зевнула Аштар, без особого интереса глядя на нее. И как она через мои щиты пробилась? Да так, что я ее даже не почувствовал. От сознания того, что моя защита не такая уж непроходимая, как я считал, я заметно напрягся. «Ну, так она для этого и создана». Потянувшись, богиня изящно поднялась с кровати, подойдя к большому зеркалу, принялась неторопливо причесываться. Дуська, накрывшись одеялом с головой, старательно продолжала сопеть, делая вид, что не обращает на нас внимания. «Кроме скрытности и проникновения за божественные преграды, эта тварюшка больше ничего не умеет. Ну и да, думаю, все, о чем мы тут говорили, теперь известно богам». «Но...» — потер я лоб, припоминая наши недавние разговоры. «Мне кажется, кроме ваших кошачьих воплей, они ничего интересного не могли услышать». «И ничего это были не вопли?» — развернулся она ко мне, сверкая глазами. «А очень даже нежные стоны. И вообще, поднимай уже свое неугомонное привидение и пошли собираться. Чувствуешь, что к нам приближается сила темная?» «Ага, вот прямо ощущаю. Ща как вскочу на белоснежного коня, и как кинусь на печенегов учить их грамоте и искусству квашения капусты». «А почему печенегов?» — непонимающе моргнула Аштар. «Ну, не знаю. Всегда хотел, чтобы на белом коне и с мечом в руках, да на врага. А эти гады много крови русичей попили. Так что буду отыгрывать Ярослава Мудрого». «А какая роль в этом действии у меня?» «Будешь княгиней Анной. Махать из окна платочком, пускать слезу и петь грустную песню, глядя, как я еду на войну. А в лоб? А чего сразу в лоб? Ну, не хочешь, Анна, и будешь Ингваром, командиром варягов. Мужиком? Ты достала, Аштар. Кем хочешь, тем и будь. И вообще не круши детскую мечту». Окутавшись сиянием, я шустро переоделся в кольчугу, поверх которой накинул красный плащ, затем нацепил высокие сапоги и остроконечный шлем. «Кто с мечом к нам придет? Тот от меча и погибнет!» Произнеся эту максимально пафосную фразу, я застыл в гордой позе, любуясь своим отражением в зеркале. «А чего? Красавчик, ё!» И лишь тихий смех, переходящий в откровенный издевательский гогот, отвлек меня от приятного созерцания собственной героической персоны. Дуська и Аштар валялись на постели и ржали, как сумасшедшие. Плюнув на этих дур, ни черта не смыслящих в торжественных моментах, я вышел из комнаты, бряцая оружием, и отправился на поиски Пахома. Тот сидел во дворе на лавочке под статуей Тритона и флегматично смотрел вдаль. Рядом с ним устроился Шизму, который успел соорудить мелкую наковальню и сейчас тихо по ней стучал молотком. Только вот стучал он тихо, а эхо от его ударов порождало волны ветра в небе. Эфир так и гудел от его работы. Рядом с ним валялись красивые искрящиеся молнии, что были явно сильнее тех, которыми швырялся Зевс. Буран с Вельтой мирно стояли в сторонке. Правда, последняя демонстративно отворачивала морду, делая вид, что гордый жеребец ей абсолютно не интересен. «Ну что, готовы?» — спросил я у Пахомы Шизы, присаживаясь рядом. «Да нам-то что готовиться? Чай не впервой супостату морду бить!» Пахом, отвлекшись от глубокомысленного созерцания дали, внимательно смотрел мое облачение, довольно крякнул. «Я тут место, но интересное нашел, откуда все будет видно. Пошли, покажу, заодно и расскажу, что придумал». Я махнул рукой Аштар и Дуськи, тоже вышедшим из дворца, и мы направились за ним. На пригорке стояло двое существ. Оба смотрели вдаль. Пусть внешне эти двое были похожи на людей, но уже давно не принадлежали к роду людскому. Ты не находишь это ироничным? Что именно? Боги встают на защиту людей от других богов? Как по мне, очень даже иронично. Но вообще-то мы кровно заинтересованы в выживании человечества как вида, и некоторых его представителей в частности. У тебя же сколько там невест? А у тебя нет. Да как-то не сподобился за тысячелетия жизни. Оба опять посмотрели вдаль, где уже начинали виднеться первые ряды многотысячной армии богов. Да, поспешили мы с раздалбливанием греческого пантеона. Слишком много шума поднялось. Да кто ж знал, что они разом попрут? Да и Посейдон, сука, успел нагадить перед смертью. Думаю, он был уверен, что мы все равно всех победим. А подыхать одному ему не нравилось. Вот и натравил на нас оставшихся. Это, конечно, верно. Да, тупанули мы. Слушай, а мы точно потом сможем обратно вернуться? Сюда ты еле открыл портал. Не думаешь, что пробудившийся мир не захочет нас уничтожить? Да, можем и обломаться. Портал-то я открою. Но вот без системы задать координаты по типу «хочу, чтобы в это же место, откуда пришел сюда» точно не выйдет. Настройка сбивается, и хоть ты тресни, не получается поставить якорь. Нужны точные координаты и... Да хрена там всего надо знать, да еще и правильно. А как это сделать, черт его знает. У меня с математикой всегда в школе паршиво было. Обычно просто настраиваюсь на нужное место или человека и тупо разрываю пространство. А тут так не получится, нужен точный расчет. А через серый мир вас не протащить, сожрут быстрее, чем я защиту на вас поставлю. Одного еще потяну, но толпу точно нет. А Аштар что говорит? Да ничего не говорит. Загадочно закатывает свои красивые глаза, типа решение есть, просто ты его не видишь. А сама я тебе не скажу, догадайся сам. Но если я сам начну все это высчитывать, то результаты у нас будут лет через 100. И то это в самом лучшем случае. Ну да, для нас это не критично. Я вроде как до 1000 лет могу прожить, имея благодать, так сказать, на своих запасах. А ты вообще вроде как от старости загнуться в принципе не можешь. Тебя скорее убьют, чем ты состаришься. Думаю, что нам о смерти от старости вообще беспокоиться не стоит. Слишком много имеется желающих укокошить нас вот прямо сейчас. Ах, эх, а как хорошо все начиналось. Да? Это когда такое было-то? У меня начало-то еще-то было. Да и после светлые моменты. Пусть и случались, но и темных хватало. Ага, жизнь наша как зебра. То черная полоса, то светлая. А в итоге мы дошли по этим полоскам до жопы. Ничего. Ведь даже если вас проглотил дракон, всегда есть два выхода. Это из народной мудрости или личного опыта. Слушай, хватит уже подъебывать насчет Марры. Она меня не съест, но максимум покусать может. И она вообще-то не настоящий дракон, а суть стихии воздуха, и между нами ничего быть не может. Мне вот интересно, почему? Она не человек. И что? Да и вообще ты тоже. Ты, блин, горелый, с ней одного вида. В смысле? Ага. А вообще, после того, как она тебя призвала, она может считаться твоей матерью. Намекаешь на инцест? Ты что, реально ни разу не задумывался об этом? Нет, бля, но тогда вообще без вариантов. Ладно, хрен с тобой, человека, Фил. Чья бы полена мычала? Но-но, у меня это видовая особенность. Да я и не прочь познакомиться с какой-нибудь горячей дриадой. Седина в бороду, бес в ребро. Как же ты раньше-то жил без женской ласки? Небось, уже все там сморщилось и усохло. Да послушал ваши стоны, от которых даже помидоры на грядке краснеют. И подумал, а почему бы и нет? Жизнь, она же только начинается. Главное, чтобы сегодня не закончилось. Ладно, ладно, эх. Еще не начали, а уже потряхивает и тянет всякую чушь пороть. Ага. План-то остается без изменений? Да, я ударю силой леса, зажму их в кольцо и буду давить. Совместно со Штар мы такое легко провернем. И они ничего сделать нам не смогут, просто силенок не хватит. Вельта останется нас защищать, как последний рубеж обороны. Шизму с его молниями, сидя на облаке, будет отстреливать летающих тварей. На землю не суется. Ему в этом поможет Дуська с ее фантонами. Тот в атаке, а привидение будет работать как система ПРО, ну и периодически гадить на головы тех, кто внизу. Ну а ты, как решили, на белом буране во главе войска мчишься вперед на врага. Главное, нам надо их начальников выбить, остальные разбегутся сами. Увидишь их, дай знак, я помогу. Хотелось бы лично удавить парочку, особенно всяких загробных башков типа Анубиса. Думаю, у тебя будет такая возможность. Скорее всего, все они в этом войске. Слушай, что? А мы вообще потянем? Не нужно сомневаться, Влад. Мы почти в шаге от победы. Ну, или смерти, неважно. Не относись к тем, кто идет к нам, как к живым людям. У них давно не осталось ничего человеческого. Это твари тьмы, прячущиеся за привычными им оболочками добрых богов. Их внешний вид — обман. Их суть — жадная до душ утроба. Они несут смерть всему живому. И если мы проиграем, мир, известный тебе, будет не спасти. Да я не об этом. Мы потянем убийство всех богов. Потянем. Тем более эти падлы не так круты, как уже знакомые нам. Это только оболочки бога. Вот если бы за ними один или два мира было, тогда да, хрена с два мы бы справились. А так шансы есть 50-50. Ага, либо ушатаем, либо сдохнем. Вариант такой, что вариантов нет. Ладно. Я вышел чуть вперед и поднял руку. Уже давно я ощущал образы невинно убитых людей, что не отправились на перерождение, будучи сожранными богами. Много было их, миллионы, может, даже миллиарды. От их душ ничего не осталось, но мир помнил образы своих детей, что остались привязаны к месту своей смерти и мучились, находясь в мире, не уйдя на перерождение. «Восстаньте!» Из-под земли, что лежало вокруг нас, на многие километры холма, поднялись тени. «А может, пафосу поменьше?» «Нет, дай попонтоваться. Я, между прочим, пру на эпическую битву. Так, Дуська...» «Че надо, саллага?» Мое привидение подскочило и, призывно качнув грудью, вытянулось вверх и залихвастски отдало честь. Зеленый камуфляж, черные берцы и голубой берет на голове. Сегодня Дуська играла в бравого ВДВшника. «Отставить разговорчики! Как стоишь перед генералом? Упор лежа принять и 50 отжиманий!» «Стоп! Отставить отжимания! Вот камера, отдай ее какому-нибудь фантому и пусть все снимает. Я уже начал съемку, а он пусть продолжает. Потом вместе посмотрим и разберем по полочкам, что мы делали так или не так. Так что пусть не халтурит и все записывает. Потом весь материал отдашь Селене. Пусть анализирует и думает, как нам это применить. Если выживем, конечно. И да, прежде чем отдать, покажешь мне. Если что, я вырежу лишнее. Исполнять, боец?» «Так, точно!» — гаркнула она и рванула прочь. «Лишнее вот это твое восстаньте, да? И нахрена вообще?» — усмехнулся Пахом. «Нет, это про зебру и жопу. И вообще это для потомков. Ты, случаем, не собираешься тут героически сдохнуть?» «Ага, аж два раза. Я уже напомирался за последнее время и больше не хочу. И вообще свали уже в лес. Мне надо еще позу попафосней принять. А что, не на Буране в атаку пойдешь?» «На нем, родимом. Но я еще толком на нем не бился, поэтому нужна тренировка. Нет, у нас с ним были совместные бои, но вот таких сложных не было. Ладно, погнали. Нам еще богов сегодня убивать». Удар справа, уклоняюсь и делаю ковырок в сторону, попутно разрывая эфиром очередную тварь из Тартара. «Да сколько же вас, мать вашу!» Шел уже третий час боя, и конца ему не было видно. Весь наш план почти сразу полетел псу под хвост. И боги в очередной раз доказали, что на каждую хитрую задницу найдется член с винтом. И сила не всегда важнее опыта тысячелетий, проведенных в битвах. А еще мы конкретно облажались, поверив, что богов придет всего около 30. Нет, Шиза не обманул, их было действительно 30. 30 верховных богов, самых мощных. А вот всякой сопутствующей мелочи насчитывалось мало что не до хрена. И они могли вызывать своих слуг из другого плана реальности. Мои тени, на которые я возлагал надежду, просто не тянули против прокачанных слуг богов, которые их рвали сотнями. Они напоминали мушкару, роились практически везде, лезли из-под земли, носились в воздухе, даже из ближайшей реки вылезали. Их было много, и они были разными по размерам, формам, цветам. Но объединяло их одно абсолютно наплевательское отношение к своей жизни. И что было самое поганое, завязнув в мелких стычках со слугами, я никак не мог добраться до самих богов. Мы уничтожали их тысячами, но им на смену приходили еще сотни тысяч. При этом эти твари еще умудрялись тянуть из меня благодать. Стоило мне только раскрыться для удара, как она хлынула из меня бурным потоком. Пришлось перекрыть кран и защищаться уже эфиром. Вызванные мной первостихии насмерть сцепились со своими подобиями, которых опять же было больше. Похоже, мы все-таки переоценили свои силы, и к нам потихоньку подкрадывался один известный северный пушной зверек. Я лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации, но не находил его. Аштар с Пахомом держались уже на морально-волевых. Благодать расходовать было нельзя, а удары эфира не сильно помогали. В конце концов, по факту, они не бойцы, а скорее группа поддержки. Более-менее дела обстояли у Шизму и Дуськи. Они, объединившись, геноцидили летающих монстров, и пока вроде справлялись, но я прямо чувствовал, что их запаса прочности надолго не хватит. Бурана мне пришлось отозвать, потому как гордый жеребец получил столько ран от таких же духов, как он, что еще немного и развеялся бы. Правда, он не сильно помог, буквально вырвав из теней прячущихся в них убийц. Но и сам при этом едва не отбросил копыта. Так что надо было что-то решать и быстро, иначе все тут ляжем. «Влад, у них алтарь, на котором они режут людей», — донесся до меня голос Аштар по внутренней связи. «Режут людей? И нахрена спрашивается?» «Они же их билет домой!» «Ты еще спрашиваешь? Зачем им они, когда есть мы? Ты же для них ходячая батарейка, переполненная благодатью. Убьют тебя, поглотят силу и душу, и все. Твоих запасов хватит, чтобы открыть десяток порталов, и не куда-нибудь, а в твой родной мир. А там, знаешь ли, есть до сих пор люди в них верящие. Возьми тех же ацтеков с их Кецалькоатлем или японцев с Аматерасу. Мы пойдем довеском к тебе, правда, не менее вкусным. Вот они и сделали ставку, поставив все. Если проиграют, возможности вернуться у них не будет. Значит, надо разрушить алтарь. Увы, нет. Знаю, что тебе это не понравится, но надо убить смертных. Алтарь сейчас так переполнен силой, что его быстро не разрушить. А именно он дает им возможность атаковать нас. Но если убить людей, прекратится подпитка, и он, как и боги, ослабнет очень быстро. И как мне это сделать? Черт, вот сейчас это было слишком близко. С трудом разорвав эфиром с десяток нападавших, которые зажали мне в кольцо, я стал смещаться в сторону, решив обойти тварей по дуге. Быстро призвав к себе часть восставших духов для прикрытия, я накинул морок в виде себя на одного из них и рванул по левому флангу. Мысль обойти их с тыла показалась неразумной. Скрыт работал, хотя и с трудом. Уж очень сильные возмущения эфира были рядом, поэтому любые защитные плетения слетали на раз. Стоит мне столкнуться с любым духом или тенью, как меня обнаружат. А не столкнуться было сложно, потому как и тех, и других вокруг было более чем до хрена. Уж не знаю, какие боги мне ворожили, но у меня получилось. К тому времени моего двойника успешно помножили на ноль, и боги, потеряв меня из вида, усиленно принялись искать занозу в заднице по имени Влад. Хотя, я думаю, они больше меня воспринимали как вкусную булочку с обалденной начинкой в виде благодати. Хер вам, твари, я несъедобный. Я то и дело чувствовал, как меня касаются плетения, но благодаря максимальному скрыту они проходили мимо, не замечая ничего. Минут 30 мне понадобилось, чтобы обойти поле битвы по широкой дуге и оказаться в тылу врагов. К этому времени от моей армии практически ничего не осталось. И боги сосредоточились на Аштар и Пахоме, почему-то напрочь игнорируя Дуську с Шизму. Нет, в воздухе было полно всяких демонов и гарпий, но они были слабыми и проблем не доставляли. Единственное, что меня бесило, так это то, что гарпии все время гадили. Вот прям реально, без перерыва. С неба постоянно лилась зловонная жижа, а с учетом того, что их было несколько тысяч, все находящиеся на земле, выражаясь буквально, были в дерьме. Я, кстати, тоже. Из-за этого мне приходилось постоянно очищать себя эфиром, стараясь не привлечь внимания, потому как я хоть и был невидимым, но вполне себе материальным. А облепи меня дерьмом, сразу бы стал говняным, видимым монстром. В общем, этот факт мне тоже не добавлял настроения. Поэтому до богов я добрался жутко злым, и желания творить мир во всем мире у меня не было. Мысленно насылая проклятие гадящим курицам и обещая им самую мучительную смерть, я наконец-то воочию увидел цель моего забега — ставку богов и жертвенный алтарь. Взобравшись на растущее рядом дерево, с которого все было отлично видно, я принялся думать, куда бы ударить посильнее, чтобы все прекратить одним разом. Открывшаяся картина расположения врагов оптимизма мне не добавляла, потому как вот так сходу слабых мест в их защите я не видел. Вся их ставка была закрыта слегка мерцающим куполом, в который было столько влито эфира, что для того, чтобы его разбить, мне бы пришлось минут 10 его долбать с максимальной силой. И это с учетом, что меня при этом трогать не будут, а сами боги будут стоять и смотреть, как я это делаю, не пытаясь вмешаться. «Ну да, как же. Странно, что они меня еще не засекли. Со своими-то силами, параноики хреновы. Вот скажите мне, зачем глубоко у себя в тылу, обладая численным и магическим перевесом, создавать несколько кругов обороны? Нет бы, чтобы стоять низко склонив головы и встречать меня цветами и тянками с большими сиськами. Так нет же, все хотят меня убить. Понаставили, понимаешь, всего, что в их больные головы влезло. Тут тебе и защита от физического проникновения, и ловушки душ, и если, например, кто-то типа Дуськи полезет, и артефакты-вампиры, реагирующие на жизненную энергию. Причем это все было взаимосвязано друг с другом. Активируй один, и сработают все остальные. И что делать с этим? Жахнуть со всей силой пролетарского гнева? Или подождать, пока мои первостихии разберут с призванными элементалями? Но, судя по всему, разборки затянулись, а мне очень домой охота. «Да что ж такое-то? Вот же суки!» — едва не завопил я, когда на меня в очередной раз с неба обрушилось жидкое дерьмо пролетающей гарпии. Мысленно пообещав конкретно этой твари все мыслимые и немыслимые муки персонального ада, я решил плюнуть на конспирацию и все-таки жахнуть. Долго с ними разбираться ни времени, ни сил уже не было. Душ богов мне хватит и с греческого пантеона, и частично с тех, на кого поставлю метку. Думаю, будет символично, если мои девушки получат особые подарки. Например, Эйелен захватит их пернатого бога, а Мирами с Хидеки — кого-то из японского пантеона. Остальные мне не нужны. Внимательно рассмотрев стоящих вдалеке богов и выделив из них нужных, приготовился открыть портал в Серый мир. То, что его духи смогут сожрать этих тварей, я не верил, а вот ослабят их сильно. Ну и после уже я сам вступлю в битву. А если сожрут, невелика потеря. Вселенная этого даже не заметит, а усиление духов я не боялся. Если что, развею и впитаю в себя всю поглощенную ими силу. Что ж, это уже похоже на план. Не хотел я этого делать, но придется. Сосредоточившись, я рванул реальность, делая в ней проход.